Глава вторая. Неизвестное космическое пространство. Неизвестная планета. Неизвестная планета 4 часа спустя. Да, про скорость продвижения, особенно бегом, я немного переоценил себя. Вернее, не так. Я немного недооценил то место, в котором оказался. Как-то я даже не предполагал, что есть не менее опасная планета, чем та, где меня дрессировал Даак. Но такая была, и я как раз сейчас находился именно на ней. Что-то больно уж необычная местность была вокруг того места, где я оказался. После приземления моего бота, куда ни ступи, повсюду можно нарваться или на притаившегося хищника, воплощенного в любом виде, от обычного, казалось бы, спокойно лежащего в лесу камня, до каких-то непонятных монстроподобных тварей, совершенно различных по своему внешнему виду, или на какую-нибудь магическую, не слишком понятную аномалию. И не только ментальную, но и метрическую. Такого я вообще представить себе не мог. Попадаешь в такую и считай, что твою метрическую матрицу, если она не защищена должным образом, перемолола в полный фарш. И большинство из того или тех, что или кого я встретил, объединяет одно – защищенная в той или иной степени метрическая матрица. Но это еще не все. Местные существа, а все они теперь в моем понимании были опасными противниками, даже если и не пытались съесть тебя, могли в какой-то мере вносить изменения в любые другие менее защищенные метрические матрицы. Я так понимаю, что это и есть те, на кого они охотятся. Правда, делали встреченные мною хищники все это не в том кошмарном и нереальном варианте, как я себе его представлял первоначально, когда управляется и меняется все, что тебе необходимо, а только в очень узком и доступном исключительно им диапазоне. Видимо, все-таки прогресс был, и они приспособились изменять именно то, с чем могли работать, и с чем чаще всего имели дело. Это как раз и натолкнуло меня на мысль, что монстры, которые встречались мне, специализировались сугубо на каких-то иных монстрах или существах, на которых в основном и охотились, или чем в основном и питались. Про то, что некоторые из них не хищники, я знал точно, так как сам видел, как один из подобных монстров, похожий на огромного, залепленного в броню медведя, сидел и спокойно поедал какие-то ягоды, а на меня, как раз проходящего мимо него, он не обратил никакого внимания, хотя он точно меня заметил. В этом было и еще одно отличие. Тут хоть и срабатывали навыки незаметности, который привил мне мир Даага, но почему-то на этих монстров совершенно не действовал тот скрыт, что я стянул у воинов теней. И поэтому, хоть я и передвигался, постоянно находясь в этом состоянии, но особо на него не надеялся. Хорошо, что такими были не все, кто мне встречался. Например, некоторые из животных и растения в большинстве своем имели лишь пассивную защиту. Это просто я со своим вечным везением выбрал ту единственную поляну, которая и являлась неким вариантом нашего цветка мухолова. Ну и плюс там была та самая метрическая аномалия, которой и пользовалась трава на этой поляне. Своего рода тоже защитный механизм, только вот таким способом трава на поляне не убивала, а просто отгоняла всякую мелочь из тех, кто пытался устроиться на ней. Однако на совершенно незащищенную матрицу столь сложного агрегата, как мой десантный бот, она подействовала фатально. И как вполне закономерный результат, тот теперь был совершенно неработоспособен. Вот именно поэтому мое продвижение вперед было очень осторожным и, как следствие, не очень быстрым. При этом особой необходимости вырезатели уничтожать встреченных хищников и других монстров, не представляющих для меня прямой угрозы, у меня не было, так что я старался обходить их стороной. Что уж говорить о разных аномалиях, которых тут было даже больше, чем хищников. Все это в достаточной мере замедляло меня. К тому же в подобных случаях требовалось еще и дать время Искину провести перерасчет изменения цветности артефакта, который для меня выступал поисковым индикатором, а на это иногда требовалось достаточно много времени. Кстати, я почему-то на это не обратил внимания, когда ушел с корабля, и только пройдя некоторую часть пути по выстроенному маршруту, я наконец понял. Искин работал, он был полностью функционален. Техническое устройство с полностью незащищенной метрической матрицей, которая должна была развалиться так же, как и у всего остального, все еще работало. Невероятно! Но тут из всех предположений у меня было только одно. Метрическая матрица Искина оказалась в зоне действия моего собственного защитного поля. Ну, или той защиты, что там реализована, которая и оберегала мою матрицу. И именно благодаря этому Искин все еще функционировал. Но вот что странно, с бластером это не сработало. Он хоть и висел у меня на поясе, но вышел из строя, как только я оказался на планете. Это я проверил, еще находясь у бота. Кстати, тоже странно, пока я не приземлился, с ботом все было нормально, неприятности начались после приземления. Но тут я уже потом разобрался. Все дело в той аномалии, что располагалась на этой самой поляне. Вот интересно, если бот перетащить в другое место, матрица восстановится? И как быстро? Ведь, по сути, у метрических матриц живых существ есть механизм самовосстановления, тогда как у неживых предметов подобного механизма я не наблюдал. Правда, он может быть очень долг и растянут по времени, но это не мой случай, если я тут застряну с этим на неопределенное время. Вот и получается, что мне необходимо каким-то образом сначала или восстановить метрическую матрицу моего бота, или ускорить этот механизм ее самостоятельного восстановления, если, конечно, он там присутствует, ну и на всякий случай защитить матрицу бота от дальнейшего разрушения. Но это так, планы на будущее. Если же вернуться к моему Искину, то я предположил, что, возможно, с ним за все это время у нас установился более плотный контакт или появились еще какие-то дополнительные связи, которые и позволили механизму защиты моей матрицы причислить его к тому, что необходимо так же защищать, как и ее. На это наталкивает и одна гипотеза, вытащенная из воспоминаний Иилы. Там много раз упоминалось про именное оружие или прочие именные вещи, артефакты и амулеты. Так почему моей Кире, которую я уже практически не отделял от себя, не считаться именно такой? Судя по всему, так же считал и механизм защиты моей матрицы. Так что с этим пока все было нормально. Главное не снимать Искин с руки. Иначе уверен, что с Кирой произойдет все точно так же, как и с любым другим техническим изделием. Поэтому постараюсь об этом не забыть на будущее. Поняв это, я проверил и все остальное, что у меня было. Как-то пропустив этот момент в начале своего путешествия, я решил озаботиться им хотя бы сейчас. Мне уже несколько раз пришлось встречаться с различными монстрами, хоть никто из них до сих пор на меня ни разу не напал. И то, это я так понимаю, благодаря моему желанию избежать встречи с ними. Но быть готовым к неприятностям все же следовало. А потому я остановился и приступил к инвентаризации и проверке своего имущества. Первое, на что я обратил внимание, это на свою мнимую защиту, которой могло теперь и не оказаться. Со скафандром произошла странная метаморфоза. Он как был в режиме маскировки, так и остался, сохранив тот вид, что был активирован последним, еще тогда, когда я находился в боте. И теперь, если посмотреть на меня со стороны, то на меня было надето что-то отдаленно похожее на костюм какого-то охотника или траппера из грубой кожи. Однако все его встроенные механизмы и технические функции теперь были недоступны. Они просто не откликались, будто их тут никогда и не было. Хотя реально скафандр все так же был идеально подогнан под меня, как и в тот момент, когда я провел его настройку под свое тело. Именно поэтому я и не обратил внимания на то, что теперь это и не скафандр вовсе. Так что по факту сейчас он превратился в очень добротно выполненную и удобную, хотя и достаточно необычную одежду со множеством разнообразных карманов и отделений. Следующим этапом шло мое вооружение. Но тут никаких сюрпризов я не ожидал, и их не случилось. Бластер был оставлен мною на борту бота. Холодное же оружие, а это десантные нанотрилиумные ножи и меч консула, осталось таким же, как и было раньше. С ним ничего не произошло, а то не хотелось бы, чтобы и оно подвело в самый неподходящий момент. Дальше пошла ревизия рассованных по карманам мелочей, таких как сухие пайки. Мда, часть еды рассыпалась в труху, видимо, это всякая фигня, где очень много синтезированной массы и химии. Но было и несколько вполне сохранившихся брикетов с едой. Кстати, брикеты тоже остались целыми. Видимо, это было что-то натуральное, хотя я почему-то всегда считал, что это что-то вроде пластика, а нет, это нечто иное. Ну да ладно. Главное, немного еды у меня было. Только вот судя по тому, что осталось тут в карманах, запасов этой еды как у меня, так и на боте теперь значительно меньше, чем я рассчитывал первоначально. Теперь дальше. Фляга с водой. А вот тут странность. Она работала. Любая жидкость, попавшая туда, превращалась в полезный тонизирующий и восстанавливающий силы напиток. Даже больше. По-моему, она стала работать еще более качественно. Я для пробы по какому-то наитию сделал себе небольшой надрез на ладони и плеснул на него воды из фляги. И рана начала затягиваться еще быстрее. При этом и сама вода стала несколько менять свой цвет, а также впитываться в руку. Такого эффекта от обычных походных фляг точно раньше не было. Кстати, это один из тех предметов, которые массово закупают у спалотов. Поэтому я более чем уверен, что все эти преобразования мало относятся к каким-то химическим реакциям. Скорее, это внедренный в структуру материала ментально-энергетический модуль. В общем, фляга работала. А вот от того лекарства, что у меня было в аптечке, пришлось избавиться. От него повеяло такой опасностью, что я решил не рисковать. Даже перевязочные материалы пришлось отправить в утиль. Так что теперь единственным моим антисептиком и регенерирующим зельем была вода из фляги. Но, надеюсь, она мне не потребуется. Кстати, простейшая зажигалка, оставшаяся еще с моей родины, работала. И это радовало, с огнем как-то спокойнее, только вот он и привлечь ненужное внимание может. Но тем не менее, так, проверив все, что у меня есть, и избавившись от того, чем теперь вряд ли смогу воспользоваться, я двинулся в путь дальше. Неизвестная планета. Лес. Еще несколько часов спустя. Я уже практически закончил круг поиска и шел в нужном направлении лишь для очистки совести. Нейросеть и Искин вычислили нужные направления для дальнейшего движения. Все верно, я не ошибся. Направлений было два, что странно. Первое указывало куда-то вглубь континента, а вот второе вело в сторону ближайшего побережья. Я сначала подумал, что это направление на один и тот же объект, только при движении в разные стороны. Но как бы не так. Изменилась не только интенсивность свечения поискового артефакта, но и его спектр. И Кира с вероятностью в 80% утверждала, что это два разных объекта. да и вектор движения к ним расходился не по диаметру в продолжении одного радиуса, а в различных, хоть и противоположных направлениях. «Что у нас тут?» «Да черт его знает!» Интуиция упорно молчала. Она вообще в этом мире почему-то примолкла. Вернее, она срабатывала, но очень редко. И только на опасность. В данном же случае мне вообще не было понятно, куда двигаться. Два совершенно равноправных направления. И что у нас там? Если топать в сторону центра материка, то там вообще ничего нет, сплошные леса. А если идти к побережью, то там есть несколько крупных городов, которые я заметил еще с корабля. Но вот чтобы вычислить точное местоположение артефактов, надо бы сделать еще один замер и произвести его необходимо, удалившись достаточно далеко отсюда. К тому же идти желательно куда-нибудь в сторону от текущего направления, уже вычисленных векторов поиска тех объектов, на которые указывает артефакт. И что у нас тут есть из предложений? Проверяю карту. Подходит как раз тот ближайший город, который находится в 500 километрах отсюда. Решено, пойду туда. Только вот первоначально экипируюсь чуть получше. Запасусь едой, возьму рюкзак, палатку и спальник. Если они, конечно, не превратились в труху. Ну, или постараюсь что-то придумать. Я разворачиваюсь в сторону оставленного бота. Проходит несколько часов, и я на месте стоянки корабля. Забираюсь внутрь и собираю все, что мне может потребоваться в моем дальнейшем путешествии. На всякий случай беру еще один комплект ножей и запасную флягу. С походным десантным ранцем мне повезло, а вот с палаткой что-то произошло, и она развалилась прямо у меня на руках, так же, как и остальные походные принадлежности по типу спального мешка. Пригодились только армейские котелки из комплекта по выживанию, да прочий скарб оттуда. Все было целым. Порывшись еще немного на складе, я нашел замечательную замену спальнику. Не знаю, откуда тут взялся этот самотканый коврик, но зато его можно было использовать как циновку или одеяло. В общем, в будущем может вполне себе пригодиться. Не став загружаться еще больше, и так набрал достаточно внушительный ранец, который удобно крепился за спиной, я выбрался наружу. Следующие 3 часа я маскировал судно, и только закончив закладывать его ветвями, я понял, что начинать путешествие на ночь глядя не слишком хорошая идея, а потому я остался на месте стоянки на ночь. Подкрепившись на ужин теми сухими пайками, что остались вполне съедобны, я отправился спать. Выдвинусь завтра утром. С этой мыслью я и заснул. Неизвестная планета. Лес. Утро. Вот же, только подумай о черте, он и появится. Ведь буквально несколько минут назад думал о том, что, как это ни странно, за все время пути еще ни разу никого не встретил, а прошел я уже несколько часов. Тут все повторилось, как и на суккубе. Сутки составляли более 40 часов, но мне требовалось отдыхать не так и много, по местным меркам часов 6-7, а потому я лишь позавтракал, дождался начавшегося рассвета и выдвинулся в путь, направляясь в сторону ближайшего города. И вот только эта глупая мысль посетила мою голову, как я замечаю, что со стороны леса раздается странный рык и шум. Идти или не идти? Любопытство сгубило кошку, но я ведь не кошка, а потому с этой верой в себя продвигаюсь вперед в сторону шума. Слишком уж он нетипичен для этого леса. Прокрадываюсь вперед, судя по всему, шум раздался где-то метрах в 30 от меня. Далековато, но тем не менее он слышен. Подкрадываюсь ближе. Хотелось бы сказать, что к поляне, но нет, это все тот же лес. К тому же деревья тут растут еще гуще, чем обычно. Да я даже, если бы шел по обычному лесу, сюда не сунулся. Не говоря уж о таком странном месте, как это. Что там кто-то мог забыть? Подхожу ближе. Так, Среди деревьев явно какая-то аномалия. Но вот что издает этот шум? Делаю несколько неслышных шагов вперед и оказываюсь еще ближе. Проверяю деревья. Не хватало мне еще нарваться на каких-либо замаскированных монстров. Тут вроде все нормально. Обычные такие деревья, ну не совсем обычные, конечно. Как и все местные растения, они защищены на метрическом уровне. Но это и не удивительно. Вблизи такого-то соседства, однако и накинуться они на меня точно не должны. Поэтому, прижавшись к толстому стволу одного из них и спрятавшись за ним, выглядываю дальше в направлении все еще раздающегося шума и аномалии. Передо мной странное переплетение стволов, и в их центре кто-то барахтается. Но я не вижу ничего, чтобы мешало этому непонятному комку выбраться оттуда. Ни щупалец там, ни удерживающих его монстров или чего-то подобного. Вроде даже ментального поля никакого особого нет. Ну, если не считать того, что между этими самыми деревьями обосновалась какая-то совершенно неуместная там метричная матрица. И что она, интересно, делает, непонятно. Тем не менее, этот непонятный комок все так же находится в центре этой странной аномалии, и с каждым мгновением рыки и шум, раздающиеся оттуда, становятся все тише и тише. Интересно, а как они вообще туда попали? Прикидываю по времени, вокруг еще предрассветные сумерки, так что в лесу достаточно темно. Но не могли же они просто так туда зайти? Как-то не верится, что местные жители, животные там или монстры, так и не научились чувствовать подобные аномалии. Если бы это было так, то они давно бы все вымерли, а значит, тут что-то не так. Ладно, будем разбираться, а для этого подходим ближе. Походу комок. Это какое-то запряженное и навьюченное чем-то животное. Плюс еще там есть еще какие-то гуманоиды. Отсюда не слишком хорошо видно. Но, как мне кажется, их там двое. По крайней мере, тех конечностей, что я насчитал, хватит на двоих. Если, конечно, это не своеобразные четырехрукие и четырехногие родственники Энаки. По метрической матрице ничего сказать точно не могу. Раньше я подобных явно не встречал. Но я так понимаю, всех тех, кого я тут еще увижу в будущем, мне раньше точно встречать не приходилось. Слишком уж необычный этот мир. Так, что еще? Одежда с капюшонами, плотно прикрывающая все тело и не дающая разглядеть особенности его строения. Плюс этот самый капюшон, накинутый на голову, отлично скрывает и лица. Надо бы и мне его натянуть, а то хожу тут как на прогулке. Интересно, они-то в лесу от кого скрывали свои лица? Да еще и ночью. Видимо, в этом есть какая-то необходимость. Оружие. Что-то есть. Как минимум мечи и ножи. Лук, ну или что-то на него похожее. Но оно приторочено к лежащему на земле животному, которое, похоже, и придавило этих неизвестных своей тушей. Но оно и само не может подняться, и встреченным мною гуманоидам не дает это сделать. Хотя по мне, так они и рукой пошевелить не могут. И что делать? Проблема их затруднений не слишком ясна. Ну, вернее, понятно, что все дело в той аномалии, куда они забрались. Однако, как она конкретно на них повлияла и что сделала, я точно не знаю. Да и как им помочь, мне не ясно. Хотя, интересно, а может ли преобразователь отсюда просканировать эту метрическую матрицу? Вроде раньше ему требовался более плотный контакт, но мне хотя бы понять, что она делает. А то мое чувство познания сущности, которое у меня появилось еще когда я попал в эти миры, не дает никаких результатов. Провести сканирование, и я выделил метрическую матрицу ясно видимой мною аномалии. Как это ни странно, никакого предупреждения о том, что сканирование невозможно, не поступило. Просто у меня в сознании заработал некий индикатор сканирования. чего раньше точно не наблюдалось. И буквально через пару секунд мною был получен результат. Поле с измененной гравитационной составляющей. Увеличение гравитационного параметра в 10-12 раз. Источник внесения изменений в гравитационную составляющую. И у меня в сознании подсветился еще один участок виденного мною пространства, только вот находящийся несколько в стороне от самой аномалии, на котором как раз и лежал уже однажды виденный мною плоский камень, который я когда-то решил обойти по большой дуге и не зря принял за опасного монстра. Так это неестественная аномалия, сообразил я и переключился на каменного хищника. А я-то все гадал, как он охотится. А оказалось все просто. Вот она его фишка. Он просто прижимает свои жертвы, локально изменяя гравитационное поле. Так, а вот это интересно. Он может его только увеличивать или и уменьшать тоже. Можно ли произвести копирование метрической матрицы этой созданной аномалии? Задал я вопрос преобразователю. Очень мне понравилась такая возможность, ведь ее можно использовать не только как оружие, но и как вполне себе утилитарную вещь, например, уменьшая вес переносимых предметов, или свой собственный, что позволит, например, преодолевать болота или водные преграды. В общем, очень полезная штука. Но что скажет преобразователь? Для воссоздания подобного поля локального изменения гравитационной составляющей пространства необходимо скопировать внесенные изменения. И в интерфейсе нейросети, ни черта себе, я и не знал, что преобразователь имеет туда визуальный выход, начали проскальзывать различные участки аномалии, из которых считывались необходимые параметры. Копирование внесенных изменений завершено. Проводится анализ. Так, а отрубить эту аномалию, коль она создана искусственно, есть хоть какая-то возможность? Несколько мгновений с мигающей надписью о том, что проводится углубленный анализ метрической матрицы, и мне выдается несколько вариантов ее отключения. Все вполне рабочие. Можно попробовать. К тому же можно было как-то ввести необходимые изменения самостоятельно, так и воспользоваться уже созданными для данных операций скриптами на каком-то странном и совершенно непонятном мне языке. А я-то думал, что такой проблемы для меня теперь не существует, чей запуск был привязан к нескольким меню раскрывающегося интерфейса. Открыв его, я уже хотел активировать самый простой и безопасный, по крайней мере, по нанесенному ущербу и потерям энергии, при изменении этот способ был самым выгодным. А это значит, что и разрушение он должен был нанести самые минимальные, в том числе и тем, кто сейчас находился внутри аномалии, когда меня заинтересовал последний пункт, который назывался «Дополнительные опции». «А это что такое еще?» — мысленно пробормотал я и раскрыл его, где увидел еще один подпункт — подключение к источнику внесения локальных изменений. А вот это уже интересно. Тут не было предложено провести подключение вручную или воспользоваться уже готовыми скриптами. Был лишь интерфейс активации этого последнего пункта. Раньше ничего подобного точно не было. Я не раз уже пользовался преобразователем, но с подобным не сталкивался. Вероятность его изменений в связи с окружающей обстановкой можно было отнести к нулю. Но было кое-что, что вполне могло повлиять на работу этого преобразователя. Это тот самый метрический модуль, что я извлек из матрицы вампира. И если все это было как-то связано с его работой, то тогда можно было уже не сомневаться в том, что и преобразователь, и этот дополнительный модуль защиты созданы одними и теми же существами. Ну да ладно, пока оставим этот вопрос. Сейчас для меня важно другое. Я могу как-то подключиться к источнику создания этой аномалии, фактически к этому самому камню. И что мне это даст? Да по сути я подключусь реально к метрической матрице и значит, смогу полностью управлять существом. Пробуем. Вижу, как пошла отработка скрипта по листингу его прохождения. И в конце надпись. Подключение установлено. И чего? Тут все несколько в ином виде. Хотя пробуем работать теперь как при взломанной метрической матрице. Все верно. Я спокойно вношу нужные мне параметры. Только теперь я еще и знаю, что то или иное изменение параметра сделает. Мне необходимо парализовать существо. В сознании появился целый листинг, который нужно было активировать. Запускаю его и передаю во вновь открытый интерфейс подключения. Скрипт выполнен. Пришел отчет преобразователя. Хотя какой он теперь к черту преобразователь? Это какой-то странный и вполне полноценный инструмент по работе с метрическими матрицами. Так, следующий шаг. Отключить локальную аномалию. Вот само существо преобразует аномалию в обычное пространство еще более идеально, чем даже предложенный преобразователем вариант. Но эти изменения можно было внести лишь изнутри структуры метрической матрицы. Так что тут ничего удивительного. И уже в следующее мгновение я вижу, как исчезает поле аномалии. Тот кокон, что валялся посреди нее, уже не подавал признаков жизни, ну, по крайней мере, внешне. Однако, судя по их метрическим матрицам, все там были живы, только лишь находились без сознания. Ладно, потопали, посмотрим, кто там такие. Неизвестная планета, лес, некоторое время спустя. И только я хотел выдвинуться в их сторону, как с противоположной от меня стороны из леса выскользнули четыре фигуры в одежде, очень похожей на ту, что была надета на встреченных мною местных. «Вон они!» — раздался вполне узнаваемый и понятный мне мужской голос со стороны одной из вышедших из леса теней. «Не успели сбежать! Попали в ловушку камнедава! Зря они на ночь, глядя в лес, рванули! Это не их территория, и, не зная местности, далеко они уйти не смогли!» И тот, кто говорил, показал на лежащие фигуры рукой. «Доставайте их!» «Харк!» — ответил ему кто-то другой. «Но тут же где-то камнедав!» Неизвестный кивнул, соглашаясь со сказанным, а потом осмотрелся вокруг и, подняв какой-то камень, кинул его в сторону лежащих на земле неизвестных. Камень спокойно пролетел сквозь деревья и ударился о ствол одного из лесных гигантов где-то передо мной. «Все, ловушки больше нет!» — сказал бросивший камень. «Видимо, камнедав выдохся, так что вытаскивайте их и побыстрее, пока этот монстр не очухался. Он должен быть где-то тут, поблизости, иначе бы он их не почувствовал». И этот самый Харк стал оглядываться кругом, а потом, что-то заметив, крикнул, не особо и опасаясь, кого-то напугать или разбудить. Видимо, он знал, что это существо ориентируется на что угодно, но уж точно не на звук. «Вон он!» показал Харк рукой в направлении обездвиженного мною камня. «Так что подходите к ним с противоположной стороны. Я за ним послежу, если что, постараюсь придержать. А вы валите тем временем оттуда». «Хорошо, мы поняли», — ответил ему кто-то из тех, кто и двинулся к тем, кого я только недавно спас. Между тем сам Харк начал производить какие-то пассы, и от него в сторону камня потянулась обычная ментальная энергетическая линия. «Так тут еще и магия», — констатировал я, наблюдая за действиями этого Харка. Хотя в таком мире сложно было ожидать чего-то иного. Между тем, что-то узнав о камне, этот самый Харк, а похоже, он был главным в группе, развернулся в сторону своих помощников и крикнул им. «Камнедав спит! Повезло нам!» «Видимо, иссяк его источник, и ему придется искать другой. Похоже, поэтому он и устроил ловушку. Ему нужна энергия». «Ты уверен?» — спросил у него чей-то писклявый голос. «Не переживай», — ответил Харк. «Я проверил». И первым выдвинулся в сторону лежащих на земле спасенных мною неизвестных. «Интересно, это все же эльфы или нет?» Так и не узнал. По росту вроде подходит, но матрицы совершенно не похожи. Кстати, странно, что я не отреагировал на них сразу. Матрицы у встреченных мною местных совершенно разные, а значит, это представители различных рас. Я спас одних, а преследовали их другие. Так, и что делать теперь, недоумевал я. Но судьба решила все за меня. Преследователи зачем-то подошли к своему главному. Быстро ориентируюсь по их месторасположению и отдаю команду через все еще поддерживаемый канал между мной и этим самым камнедавом. Создать аномалию и накрыть их. Это в моей интерпретации звучит так. Как на самом деле понимает мою команду это существо, мне неизвестно. Тем не менее, все отрабатывает именно так, как мне было необходимо. Прямо в том месте, где сейчас собрались неизвестные, появляется новое поле гравитационной аномалии, и те, как подкошенные, валятся вниз. Теперь мне понятно, почему никто не держал первых встреченных мною. Попробуй-ка пошевелиться при силе тяжести, увеличенной в десяток раз. Тут и раздавить может без проблем. Как они живы-то, вообще непонятно. Ладно, аккуратно продвигаюсь вперед. Преследователей я видел, и существ с подобной метрической матрицей поблизости не видно, хотя разные другие есть. Но это, так сказать, местные обитатели, животные и прочие. Ну что же, пора познакомиться с теми, кого же я спас. И только я склоняюсь к ближайшему из них, собираясь перевернуть и стянуть с головы капюшон, чтобы посмотреть на лицо того, кого спас, как мне в живот летит острие клинка, вытащенного откуда-то из недр, накинутого на этого неизвестного плаща. Хорошо, что я вовремя среагировать успел, да и чувство угрозы за миг до удара успело предупредить меня. Блин, все в этом мире не как у людей. Матрицы защищены, чувствуешь только непосредственную опасность и угрозу. Если она опосредованная или направлена не на тебя конкретно, то даже и не среагируешь на нее до последнего момента. Это как вот в моем конкретном случае сейчас. Вот бы какой мир Даагу использовать для тренировок. В этом случае учеников бы у него вообще не было. Это еще повезло, что он про него не знает. Видимо, как и я, даже представить такого не мог. Ну да ладно. Отвожу удар в сторону. Быстрая связка. Параллельно идет сканирование матрицы моего противника. Притом мы сейчас очень близко, так что сканирование значительно ускорилось. Противник силен. Вот он отпихнул меня назад, а сам при этом одним плавным движением умудрился вскочить на ноги и выхватить второй клинок. И это при том, что буквально несколько минут назад его пыталась раздавить гравитация. Нереальная выносливость и регенерация. При такой силе тяжести от его костей должно было остаться лишь мелкое крошево. Ну, или у него кости состоят не из таких же, как у нас, костных тканей. Не кальций, а что-то иное. Например, как у меня, какой-то непонятный биометалл, которого и в природе быть не должно. Интересно, а как на меня подействует подобная гравитация? По идее, я должен выдержать. Но проверять что-то нет особого желания. Ну да ладно, противник настроен серьезно. Только вот я уже не собираюсь с ним сражаться. «Сканирование завершено», — доложил преобразователь. «Быстро просматриваю меню. Мне необходим интерфейс создания канала прямого подключения к его матрице. Смотри-ка, есть такой. Активировать», — отдаю я команду. «Сам при этом ухожу от повторного удара. Неизвестный очень быстр. Я с такими не встречался». «Канал подключения создан», — пришел ответ, который я ждал. «Парализовать его!» — отдаю я быстрый приказ. И мгновенно тело замирает на месте. Но в то же самое мгновение оживает второе тело и бросается на меня. Новый уход и новое подключение. Странно, у этого существа матрица защищена гораздо лучше, а вот как воин этот неизвестный значительно уступает первому. Пропускаю удар мимо себя и на встречном движении произвожу бросок. перекидывая противника через тушу животного, которое тоже постепенно стало оживать. Но вот оно приходит в себя значительно медленнее, чем эти неизвестные. При этом с противника при падении слетает капюшон, и от удара о землю в разные стороны разлетается копна длинных серебристых волос, которые частично были заплетены в широкую косу. Девушка, понимаю я, видя лицо своей противницы, притом очень красивая, но не слишком похожа на эльфийку, больше смахивает на Иллу. Те же точеные черты лица и огромные глаза, но при этом какая-то пластика хищника, что и в оборотнях. Однако нейросеть упорно утверждает, что это не кто-то из них. Однако и то, что это не метаморфы, она утверждать на 100% не может. «Канал подключен», видимо, уже вычислив основную схему моей работы, доложил преобразователь и сразу уточнил. «Парализовать объект воздействия?» «Да», — подтвердил я. И девушка, даже не успев вскочить с земли, замерла внизу. Оглядываюсь. «Так, неприятности мне не нужны». Быстро проверяю и преследователей. Преобразователь проводит сканирование уже их метрических матриц. После окончания сканирования накладываю и на них парализацию, а потом отключаю искусственную гравитационную аномалию, созданную существом, которое местные называют камнедавом. Ну все, теперь можно отделить зерна от плевел, то есть преследователей. Кстати, а кто у нас там? Обхожу всех. Ну что же, девушка и какой-то мужчина. Это те первые, кого я спас. Они похожи друг на друга. Ну, а преследователи как раз внешне чистые эльфы. Да и грации хищников в них совершенно не было. Так что буду считать именно их эльфами. Но вот кто эти вторые, придется выяснить. Интересно, псион на них сработает? Для пробы выбираю того, у кого была наименее защищенная матрица. Это один из эльфов-преследователей. Да, облом. Псион даже не смог подключиться к ментальному полю этого субъекта. Он его просто-напросто не обнаружил. Хотя оно точно было. Я его хорошо видел. Вот и получается, что допрашивать их придется обычным способом, используя разговор, ну и, если потребуется, нечто более весомое. Однако пока в этом не было никакой необходимости. Кстати, контролируя метрическую матрицу, я ведь спокойно смогу заставить их отвечать на мои вопросы, и они мне даже солгать не смогут. Но это так, на крайний случай. Пока же мы будем лишь контролировать их ответы. Правду-то я смогу отличить в любом случае. Ладно, пора пообщаться. И я направился к спасенным. Почему-то они мне были более симпатичны, хоть мне и пришлось с ними сражаться. Возможно, все дело в той девушке, что напала на меня. Не знаю, но решил я начать именно с них. Планета Галанат. Толкалианские леса. Граница диких территорий и ничейных земель. Утро. Тиная неожиданно проснулась посреди ночи и начала настороженно оглядываться вокруг. «Отец, проснись!» — тихо произнесла она. Громче говорить не имело смысла, так как Гасанг с его невероятно чутким слухом и так ее услышит. «Что?» — не открывая глаз, прошептал он, чтобы не выдать того, что уже проснулся. «Возможно, за ними следят, и так у них будет немного больше шансов на отражение атаки». Однако Тиная поглядела на него и сказала: «Кто-то идет по нашему следу. Он только что сбил оставленную мною метку в 5 километрах отсюда». «Это точно за нами?» — посмотрел на свою дочь Гасанг. «Подожди пару минут, скоро будет вторая метка. Я их оставляла по пути нашего следования», и девушка, прикрыв глаза, сосредоточилась на своих внутренних чувствах. «Да, еще раньше, чем отец ожидал услышать ее ответ, сказала Тиная: кто-то точно идет по нашему следу. Судя по всему, трое, возможно, четверо. Но тогда этот четвертый очень хороший следопыт или сильный маг, к коль моя метка на него не срабатывает. Отец девушки задумался. Если среди них следопыт, то он бы увел преследователей с тропы, которую ты контролируешь, и они нашли бы другой путь. А вот маг не заметил бы разбросанных тобой меток. Его бы спасла защита. Значит, будем рассчитывать на четверых. И быстро поднявшись, он сказал: «Собираемся». После этого начал быстро навьючивать снятый на ночь груз с их верхового куранга, животного, похожего на шестиногого динозавра, всеядного, непривередливого и очень выносливого. Девушка же быстро собрала лагерь, а потом установила две магические метки на поляне. «Так я смогу понять более точно, сколько их и есть ли среди них маг». «Хорошо», — кивнул отец, — «а теперь вперед». И, взяв под уздцы их животное, вышел на проходящую рядом тропу, сориентировался по сторонам света и побежал в нужную сторону. Тиная припустила следом за ним, но уже через десяток минут с удивлением нагнала отца и тихо произнесла: «Они на поляне, и среди них маг-поисковик. Он точно встал на наш след. Зачем мы ему? Это же ничейные земли». Девушка с непониманием посмотрела в лицо Гасанга. «Хоть формально это и ничейные земли, но эльфы их считают своими», — ответил ей отец. «Нужно как можно быстрее отойти чуть дальше вглубь Талкалианского леса. Там в одном не слишком удобном буреломчике есть потаенная тропа. Я знаю, как на нее попасть, но нужно поторопиться. Правда, она уходит в сторону земель драконов. Но мы сойдем с нее, не доходя до конца». Девушка кивнула, и они побежали вновь. Примерно через час отец неожиданно остановился. «Так, подожди», — сказал он Тинае и стал оглядываться вокруг. «Это должно быть где-то тут». Было темно, светило еще не взошло, а луны не давали достаточное количество света, чтобы осветить полумрак предрассветного леса. «Нам туда», — наконец, заметив какое-то густое переплетение деревьев, сказал отец девушки. «Тропа проходит там». И они выдвинулись в нужную сторону. Пробравшись среди крон толстенных деревьев и протащив туда навьюченного куранга, они остановились посреди небольшой прогалины. «Подожди», — произнес отец и начал рыться в своей одежде. Что он хотел достать, девушка так и не узнала, так как их неожиданно придавило к земле. Неимоверная тяжесть стала сдавливать ее грудь и все тело, стараясь расплющить ее по поверхности земли под кронами деревьев. Она видела, что точно так же свалился и ее отец, а также и их куронг. «Это камнедав», — поняла Тиная. Как она его не заметила, девушка не знала, но он, скорее всего, спрятался где-то за пределами этого переплетения деревьев. Она в попыхах не воспользовалась сторожевым заклинанием, и это было их расплатой. На них напал один из лесных монстров. Сколько они пролежали в лесу, девушка не знала, но в конце концов ее организм не выдержал, и она потеряла сознание. Планета Галанат, Талкалианские леса, граница диких территорий и ничейных земель. Неизвестно, какое время спустя. Тиная резко пришла в себя. Все тело ломило, но разлеживаться нельзя. Если она до сих пор жива, то им невероятно повезло. Камнедав выдохся. Девушка открыла глаза и заметила размытое движение. Мгновение, и ее отец от сильного удара отлетает куда-то в сторону. «Нас нагнали эльфы». Это было первое, что пришло ей в голову. И поэтому она стала действовать соответственно. Быстро, несмотря на ноющую боль, во всем теле она вскочила на ноги. Похоже, камнедав уже достаточно давно развеял свою ловушку, коль она сумела хотя бы частично восстановиться. Надо осмотреться, что происходит. Тиная посмотрела в сторону того, с кем сражается отец. Непонятно. Вроде не эльф, но тут утверждать нельзя. Он в капюшоне, да еще и в одежде, скрывающей его очертания. Тем более он напал на ее отца, а значит, и для нее он враг. и потому, пока он стоял к Тинае спиной, она выхватила один из своих коротких клинков и нанесла быстрый удар ему в спину. Ей требовалось отвлечь этого неизвестного, пока она на магическом уровне подготавливает атакующее плетение. Возможно, это поможет и ее отцу. Но тут что-то не так. Тиная заметила, как отец замер на месте, даже не шевелясь, а их противник, будто спиной почувствовав ее выпад, плавно соскользнул куда-то в сторону. Несколько мгновений, и девушка поняла, что встретившийся ей противник значительно более подготовлен, чем она. Да, Тиная в этом не сомневалась. Странное состояние ее отца явно дело рук этого незнакомца. В том, что это мужчина, она почему-то совершенно не сомневалась. Вот он подставился, девушка сделала резкий выпад. Но на самом деле это оказалось ловушкой, и в следующее мгновение она летит на землю, больно ударившись об нее всем телом. Пытается быстро подняться, но тело почему-то совершенно не слушается ее. «Так он тоже маг», — доходит до Тинаи. Состояние полного паралича она вполне может узнать. Сама несколько раз использовала подобное плетение. Но ведь это очень сложная конструкция, тем более на магов, которые защищены от магических атак, оно не должно воздействовать. Только вот для неизвестного это не стало помехой. Она и ее отец наверняка парализованы, что плохо. С парализацией и различными состояниями живого организма очень любят работать эльфы. Они ведь прирожденные маги жизни, а не как она маг крови и разума. Будь она хотя бы стихийником, смогла бы сбить паралич. Только вот почему-то ей кажется, что именно с этим заклинанием мало кто справится, даже хваленые маги эльфов. Не по зубам оно им. И только сейчас девушка обращает внимание на то, куда были направлены ее глаза после падения. «Это точно не эльфы», — констатирует она, видя как минимум двоих из тех, кто их преследовал. Определить это было очень просто. На каждом из них была ее магическая метка. «Так кто тогда?» И только она задала этот мысленный вопрос, как прозвучал ответ на него. «Этих четверых я понимал. Не знаю, пойму ли вас», — сказал незнакомец на чистом эльфийском. Девушка думала, что на высоком эльфаре говорят лишь их самые высокородные древние аристократы. Но, как оказалось, нет. Можно таких странных личностей встретить и тут, в лесу. Между тем незнакомец продолжил. «Я сейчас позволю вам говорить, но не больше. Мне нужны ответы на некоторые мои вопросы». И в следующее мгновение Тиная почувствовала, что спокойно может пошевелить головой. А поэтому, осторожно, слегка повернув голову, попыталась посмотреть в сторону говорившего, который как раз сейчас сместился так, чтобы его было видно как ей, так, по всей видимости, и ее отцу. «Кто вы?» — спросил он. Этот же вопрос хотела бы задать ему и девушка. Но сейчас они явно были не в том положении, чтобы диктовать свои правила. «Мы из Каласка», — послышался голос ее отца. Так и есть, он раздался откуда-то с другой стороны от стоящей фигуры. Неизвестный явно ждал продолжения. «Нам нужны были определенные магические ингредиенты, и достать их можно лишь тут, в Талкалианских лесах. Моя младшая дочь очень больна, и мы искали...» Тут отец замолчал. «Нельзя никому говорить о корне дерева жизни. Этот артефакт очень ценен, и их попросту убьют за него. Возможно, и погоня эльфами устроена именно поэтому. Те всегда контролировали все, что связано с магией жизни, а они перехватили одну из подобных ценностей. Но всех их денег, даже если они продадут свое имение, не хватит на этот корень. Именно поэтому они и направились в столь опасное и долгое путешествие. Такие с матерью должны были ждать их дома. Сестренка была очень плоха, но, как сказал целитель, она сможет протянуть еще что-то около полугода. Поэтому у Тинаи с отцом была надежда. Они вдвоем практически месяц бродили тут в лесу, пока Тиная случайно не нашла один из молодых саженцев этого дерева. И теперь он хранился в сумке, навьюченной на их куранга. Корень нужен был живым, и потому они везли весь саженец. И вот сейчас этот неизвестный, если он маг, вмиг сможет обнаружить корень. Но, как оказалось, того он совершенно не интересовал. «Каласк?» — переспросил он. «И как далеко он отсюда?» «Дней 15 пути», — не понимая, к чему этот вопрос, ответил отец девушки. «Хорошо», — сказал незнакомец. А немного помолчав, спросил. «Почему эти, видимо, тут последовал небрежный кивок, преследовали вас?» Молчание. Отец явно не хотел говорить об истинной причине, но неизвестный сам дал им возможность сказать правду. «Тот артефакт, что лежит в одной из ваших сумок, мне совершенно не интересен». «Он все-таки маг», — констатировала Тиная и сама даже неожиданно для самой себя произнесла. «Это корень дерева жизни. Эльфы, скорее всего, хотят заполучить именно его. Значит, эльфы», как-то даже не отреагировав на то, что они так пытались скрыть, сказал неизвестный. А потом задал, наверное, один из самых дурацких вопросов за все время их разговора. «Ну а вы, собственно, кто?» И он, подойдя поближе к девушке, присел напротив нее на корточки, рассматривая ее лицо. «Вампиры», — негромко ответила Тиная, с удивлением глядя в странное лицо парня. Представителей такой расы она до сих пор никогда не встречала. Вроде и эльф, но лицо более грубое. Если это огр или тролль, то наоборот, не такие рубленые черты, как у них. К тому же сила. Девушка на себя ощутила один из его ударов, и он ничем не уступал им самим. А судя по тому, что это он разговаривает с ними, а не наоборот, то явно превосходит. А это как раз больше присуще ограм или оркам. «Может, он полукровка?» — подумала девушка, все еще пытаясь рассмотреть лицо незнакомца. Все равно делать ей больше было нечего. Он же почему-то после того, как услышал о том, кто она и ее отец, как-то более пристально вгляделся в ее глаза. Но, видимо, так и не найдя там того, что было ему необходимо, встряхнул головой и вернулся к прерванному разговору. «Это ваш Каласк, он находится там», и парень указал куда-то на север. Тиная прикинула направление и потом ответила. «Да, он там». Неизвестный вновь кивнул, а потом поднялся. «Значит так», — сказал он, явно обращаясь к ним. «Я вас освобождаю, только постарайтесь без глупостей. А то у меня со словом «вампир» не очень хорошие ассоциации связаны. Так что как бы не вышло чего». И буквально в следующее мгновение паралич стена и спал. Она с удивлением начала медленно подниматься с земли, так же, как это делал и ее отец. И только сейчас они взглянули на отошедшего немного в сторону и спокойно сидящего и глядящего на них обычного парня. Того самого, лицо которого буквально несколько мгновений назад пыталась рассмотреть Тиная. Потом ее взгляд слегка опустился вниз, и она замерла на месте. «Поднимайся и осторожно отходи в сторону», — произнесла она, обращаясь к неизвестному. Тот с удивлением посмотрел в ее сторону. «А в чем дело?» «Ты сидишь на камнедаве», — тихо прошептала девушка. «Я знаю», — все так же спокойно пожал неизвестный плечами. «Хорошая зверюшка. Вон как мне помогла», — и кивнул головой в сторону лежащих тел. И только сейчас до Тинаи дошло, что они могут не шевелиться совершенно по иной причине, и их держит не паралич. До этого же очень быстро додумался и ее отец. А потому он, подняв камень, который как раз лежал около его ноги, бросил его в сторону распростертых тел. Но только тот преодолел незримую границу, как рухнул вниз. «Он точно из огров», — констатировал отец девушки, посмотрев на парня. «Только те как-то умудряются контролировать этих монстров». Видимо, и он задался вопросом. «А кто же этот неизвестный?» Тот же, в свою очередь, поглядел на эльфов. «Слушайте, они нам нужны или отдать их ему?» И он похлопал рукой по камню, на котором сидел. Отец с девушкой переглянулись. «Их нельзя отпускать», — тихо прошептала Тиная. «Вон тот из них маг, и он у них поисковик. Это они шли по нашему следу». Гасанг кивнул ей в ответ, а потом развернулся к неизвестному. «Их нельзя отпускать, иначе они устроят на нас охоту, и на тебя в том числе». Парень лишь как-то равнодушно пожал плечами на это последнее предупреждение. «Ну, это будут их проблемы», — совершенно спокойно прокомментировал он последние слова отца Тинай и, немного помолчав, уточнил у них. «Вы не против, если я пойду с вами? Мне как раз туда и надо», — и он махнул рукой в сторону города. «Хорошо», — посмотрев на Тинаю, ответил ее отец. «Только...» — и он слегка замялся, не зная, как это сказать. «Похоже, ты не знаешь, кто такие вампиры, и поэтому должен знать, что нас не все любят, так что тут могут быть проблемы». Парень на это усмехнулся. «Я вижу», — и он указал на лежащие тела. «Только не думаю, что они бы справились с вами». «Да», — подтвердил Гасанг. «Но это только поисковая партия. Их задача — выследить нас, а вот захватывать нас стали бы другие. И поверь, этим магически преобразованным эльфам даже мы не всегда можем противостоять в одиночку». «Понятно», — кивнул парень. «Но это мало что меняет. Вы мне подходите, тем более если держаться вместе, то значительно возрастает шанс отсюда выбраться». «Так и есть», — подтвердил вампир. «Только есть и еще одно обстоятельство». И он поглядел прямо на этого непонятного парня. «Мы достаточно выносливы и продвигаемся вперед гораздо быстрее, чем все остальные. Ты вряд ли сможешь очень долго поддерживать подобный темп движения». Тут лицо парня осветила насмешливая улыбка. «Ну, а здесь можно поспорить». И он поднялся на ноги. «Думаю, если это поисковики, то нам надо двигать отсюда. Они наверняка уже сообщили о том, что нашли вас. Это лишь вопрос времени, когда здесь появятся остальные». «Все верно», — согласился отец Стенай. «Только через лес нам теперь не пройти». И он показал в ту сторону, откуда они пришли. «Это направление, скорее всего, уже перекрыли». Незнакомец на пару мгновений задумался. «Похоже, вы правы, и там кто-то есть», — достаточно уверенно ответил он и посмотрел на Гасанга. «Есть какие-то предложения?» «Да», — кивнул отец девушки. «Мы тут оказались так, как хотели воспользоваться тайной тропой, но я не успел ее открыть. На нас напал камнедав». Парень хмыкнул. «Ну, теперь, по крайней мере, понятно, на кой вы полезли в этот бурелом, да еще и с верховым животным. Вариант с тропой очень неплох. Как быстро мы сможем воспользоваться ею?» Отец Стенай что-то прикинул. «Мне потребуется минут 15», — ответил он. «Это нормально», — посмотрев в сторону, откуда могла подоспеть помощь к лежащим на земле эльфам, сказал этот непонятный огр. «Если что, Каменюка их задержит». Только когда парень похлопал рукой по тому камню, на который опять присел, она поняла, что сейчас он говорил именно о камнедаве. Преследователи так и не прибыли за то время, что потребовалось отцу для открытия тайной тропы. И вот они уже на ней. Последним с поляны уходил их новый знакомый, который немного задержался там, а потом заскочил обратно. «Все, сюрприз готов», — удовлетворенно произнес он. Ну, а дальше отец Тинаи запер тропу, и они двинулись в нужную сторону. И идти им было как минимум долгие 5 часов до первого перекрестка, который позволял сойти с тропы.